Глава 8. Я сидела в машине недалеко от входа в большое современное офисное здание. Здесь на стоянке среди прочих машин красовался и синий Lexus с номерами из 3 восьмерок. Значит, Золотов на рабочем месте. Наверное, трудится сейчас, не покладая рук, на ниве продвижения в народ подержанных шмоток. Интересно, а на своих сотрудников он тоже кричит? Или это его милая домашняя привычка? Я посмотрела на часы на своем мобильнике. Почти 5. Рабочий день близится к концу. Скоро из двери по одному потянутся менеджеры и секретарши. Многие уставшие, а кто-то не очень. Одни будут садиться в свои машины, другие пойдут на остановку маршруток или троллейбуса. Когда-то и я ударно трудилась на родном кирпичном заводе, в почетной должности юрисконсульта. Зато теперь есть что вспомнить. Золотов. Точно он. Вышел из двери здания в сопровождении своего охранника Дорика. Направляется к Лексусу. Ну еще бы. Не на троллейбус же ему идти. Я во все глаза смотрела на Корнила и его охранника. Они подошли к машине, сели в нее, причем Дорик сел за руль. Я повернула ключ в замке зажигания. Они ехали по городу. Я старалась не отставать, но, честно говоря, если бы не часпиковские пробки, мне было бы трудно это сделать. Вот Корнил с Дориком завернули в супермаркет. Вышли из него с 3 огромными пакетами, которые охранник закинул на заднее сиденье. Покушать, значит, любят. Ну-ну. Придет время, ребята. И я испорчу вам аппетит. Конкретно испорчу. Lexus снова тронулся, я опять приклеилась к нему. Следующей остановкой был обувной салон на Центральном проспекте. Господин Золотов скрылся в нем вместе с Дориком, а через 20 минут они вышли, причем водитель нес под мышкой белую коробку. Ее он также положил на заднее сиденье машины. Очевидно, господина Золотова можно было поздравить с обновкой. На лице его застыла самодовольная ухмылка. Он сел на переднее сиденье рядом с водителем, и Lexus тронулся. Мне приходилось бывать в этом магазине. Он был одним из самых дорогих и престижных в нашем городе, и обувались здесь исключительно зажиточные граждане нашего славного Горовска. Далее Корнил Борисович изволили посетить бассейн, а мне больше часа пришлось проторчать в машине возле спортивного комплекса. Конечной остановкой этого путешествия явился дом господина Золотова. Очевидно, устав от трудов праведных, а может и неправедных, кто знает, он, наконец, приехал в свое семейное гнездышко. Его машина ловко зарулила в ворота, которые тут же закрылись. Я проехала мимо, потом нашла удобную площадку, развернулась на ней и вернулась обратно. Не доезжая 40 метров до Золотовского дома, я остановилась на обочине и принялась наблюдать за воротами. Вдруг мне повезет, и Корнил Борисович надумает поехать сегодня еще куда-нибудь. Время тянулось медленно. Я от нечего делать разглядывала проезжавшие мимо машины и дома, видневшиеся за высокими заборами. Да, нехилые здесь домишки. Все как на подбор. 3-этажные, крыши из металлочерепицы. Одна крыша зеленая, другая бордовая, а вон вообще темно-синяя. Смотрится просто супер. И заборы у всех добротные, из белого кирпича. Машины, что проезжают по поселку, все иномарки, одна к одной. А вдали синеет озерцо, и лесок за ним зеленеет. Красиво! Но мои ожидания оказались тщетными. Я допоздна проторчала на цветочной улице, но ворота Золотовского дома оставались закрытыми. Я отправилась во свояси. Да, не слишком-то удачно закончилось мое мотание по городу. Зря только гримировалась. Хотя еще ведь не вечер. То есть сегодня-то уже, конечно, вечер и довольно поздний. Но я продолжу мою слежку и завтра. Тем более, что завтра у меня нет занятий с Танечкой и Ванечкой. Я свободна весь день. Вот и буду весь день хвостом у моего объекта. Ариши дома не было. Очевидно, дед, как обычно, застрял в казино или у кого-либо из своих многочисленных приятелей. Я сняла грим и прикид легкомысленной особы и пошла в кухню ужинать. Мои любимые полуфабрикаты в микроволновке быстро приходили в состояние готовности, принимая довольно-таки аппетитный вид. В ожидании ужина я сидела за столом, прикидывая план моих дальнейших действий. В это время зазвонил телефон. Я взяла трубку. Это была Алина. «Полин, я знаю, что придумала!» Я насторожилась. Чем подруга решила донимать меня на этот раз? «Почему бы тебе тоже не записаться на курсы, выйти замуж за олигарха?» Я была права. Нечаеву посетила очередная бредовая идея, от которой мне теперь предстояло аккуратно откреститься. «Зачем мне курсы?» – удивилась я. «Я же не собираюсь замуж за олигарха». «Вот именно, а почему?» «Ну, знаешь, Алина, я как-то не представляю себя в роли жены какого-нибудь нефтяного магната». «А в роли жены нищего менеджера ты себя представляешь?» «Почему именно менеджера?» «А за кого тогда ты собралась выходить? За продавца сетевого магазина?» «Подожди, Алина. Во-первых, я вообще пока не собираюсь выходить замуж». «Вот, вот, Полина, в чем твоя ошибка. Ты не собираешься выходить, а собираться надо. Нам так на курсах сказали. Потому что если ты собираешься, ты думаешь об этом. А раз думаешь, то своими мыслями, а они у нас, как известно, материальны, ты уже притягиваешь к себе действия. Ну давай, Полин, запишись, пожалуйста, на курсы. Мы бы вместе ходили, вместе как-то веселее и интереснее. Поверь, ты почерпнешь там много нужного и полезного для себя, как для женщины. Ходить с ней на курсы за компанию? Отвалить кучу бабок за какие-то сомнительные советы, как соблазнять старых денежных мешков? Ну уж, дудки. Нет, Алина, я не могу. Но почему? Во-первых, мне некогда. Ты прекрасно знаешь, чем я сейчас занимаюсь. Мальвине нашей надо помогать. Одна она своих детей не вернет. Во-вторых, у меня нет таких денег. С деньгами проблем не будет. Полина, я уже договорилась с одним человеком, он даст тебе в долг под небольшие проценты. Ну, спасибо, удружила. Нет, с Алиной действительно не соскучишься. Она уже договорилась. Она уже все решила, а меня даже не посчитала нужным спросить. Алина, извини, но я правда не могу. У меня другие планы. Тут еще Ариша приболел. Бессовестно врала я во имя своего спасения. Перспектива выплачивать кому-то деньги, да еще и с процентами, в восторг меня вовсе не приводила. Подожди, я ведь тебе самого главного не сказала. Как? Есть что-то еще? Есть. Так вот, заговорщицким тоном продолжила Нечаева. После окончания курсов их устроители обещали нам устроить. Ты там хорошо сидишь? Вечер знакомств с богатыми людьми нашего города. Ну, там, с банкирами, бизнесменами. Трудоустроить вас, так сказать. Да. Что? В каком смысле трудоустроить? Ну, Алина, помнишь, лет 5 назад ты посещала курсы бухгалтеров? Так вас, когда туда записывали, обещали всех трудоустроить. Клятвенно заверили, что все вы будете работать, если не главными, то как минимум простыми бухгалтерами в фирмах и больших супермаркетах. Однако, что-то до сих пор ты у нас не являешься главбухом какого-нибудь ООО. Тебя, помнится, тогда даже помощником бухгалтера никуда не взяли. Сравнила. То было простое разводилово. Только я это поздно поняла. Надо же было поверить в такие сказки. Я тогда не знала, что бухгалтер – это такая профессия, которые обучаются не на курсах, а вживую, рядом с опытным специалистом. Боюсь, здесь будет то же самое. Нет, курсы ты, конечно, благополучно закончишь. Может, тебе даже какой-нибудь диплом дадут об их окончании. А вот выйти замуж за олигарха? Пессимистка! Это я о тебе. А вот я верю в свою счастливую звезду. Я просто чувствую, что встречу молодого, красивого, умного олигарха, этакого рыцаря на золотом коне, который на руках понесет меня в свой дворец. Алина, мне кажется, такого сочетания в природе просто не существует. Красивый, умный, очень богатый и при этом молодой. Ты сама-то в это веришь? Скажи еще жизнерадостный и щедрый. И вот тебе готовый анекдот. «Полин, ну ты всегда так! Не даешь помечтать!» Я покосилась на давно уже выключившуюся микроволновку. Была почти ночь, а ела я только в обед в доме Золотова. Мой желудок нестерпимо вопил, требуя хоть чего-нибудь съедобного. «Ну вот что, Алина, если тебя это утешит, обещаю!» «Нет-нет, не курсы, это однозначно нет!» А вот слушаться твоих советов в плане охмурения олигархов – это сколько угодно. Будешь у меня учителем и, так сказать, идейным вдохновителем. «Ладно», – смилостивилась наконец надо мной Алина. «Не хочешь ходить со мной на курсы, как хочешь. Сама потом пожалеешь. Советы тебе я, конечно, давать буду, и даже бесплатно». «И на том спасибо». «Давай, Полин, спокойной ночи». Недовольно буркнула Нечаева и отключилась. Я облегченно вздохнула. На этот раз вывернулась. Я открыла микроволновку, где меня давно дожидались аппетитные блинчики с мясом, и вооружилась ножом и вилкой. На другой день я встала пораньше, снова загримировалась под брюнетку, бросила в сумку кое-что из арсенала гримерши, на случай, если придется экстренно менять внешность, бутылку колы и пачку печенья, чтобы не умереть с голоду, если слежка затянется. Прыгнула в синюю восьмерку и поспешила к дому господина Золотова. Из ворот он выехал в 10:00. Путь его лежал в офис. Там он пробыл до обеда. В 1:00 они с Дориком съездили в ближайшее дорогое кафе перекусить. Потом отправились в налоговую. Оттуда путь их прошел через кафе «Запад-Восток», в котором мы с Ярцевым недавно скоротали вечерок за дружеской беседой. Как видно, господин Золотов тоже любил хороший кофе и приятную уютную атмосферу. Целых 30 минут они получали там наслаждение, а я пила в машине колу, заедая печеньем и наблюдала за выходом. Но вот мои подопечные вышли на крыльцо с самым довольным выражением на лицах. Корнил Борисович закурил, а Дорик деловито посматривал по сторонам, не забывая о своих обязанностях охранника. Постояли так с минуту, потом Золотов бросил сигарету в урну, и они направились к «Лексусу». Вскоре они уже подъезжали к офисному зданию на автодорожной. Оставив машину на стоянке, мужчины вошли внутрь. Я запаслась терпением и приготовилась ждать. День близился к вечеру, и загорать мне здесь, надеюсь, осталось недолго. Они вышли ровно в 6:00. Деловой походкой подошли к машине, уселись, каждый на свое место. Лексус рванул с места и помчался, как и вчера, к супермаркету. Вскоре 2 больших пакета с продуктами оказались на заднем сиденье. Да что и говорить, народу в Золотовском доме было немало. 4 взрослых, да 2 ребенка. Плюс приходящий охранник, тот лысый. Похоже, домработница Вера едва успевала готовить на всю эту гвардию. Лексус мчался в поселок Нью-Васюки. Я прочно сидела у машины на хвосте, держась от нее метрах в 20. Вот мы миновали последнюю улицу города, понеслись по пустынному месту, впереди показались крыши коттеджей. Машина, как и вчера, нырнула в ворота дома, я притормозила на обочине, не доехав до Золотовского дворца, несколько десятков метров. Здесь была тень от большого раскидистого дерева. Запасусь терпением, возможно, придется торчать тут до вечера. Хотя мне не привыкать. Что такое просидеть в машине 1 день? В моей работе и не такое приходилось выдерживать. Если бы еще можно было как-то решить вопрос с туалетом. Хотя на этот случай недалеко от меня имелись вполне приличные заросли кустов. Как и вчера, я от нечего делать любовалась Нью-Васюковским пейзажем. Да, что ни говори, место красивое. При строительстве коттеджа было сохранено много деревьев, и теперь эти большие дубы, сосны, липы и клены создавали естественный зеленый пейзаж. Некоторые дома как будто выглядывали из леса. Потом, очевидно, после завершения строительства, вдоль дороги насадили кусты сирени и можжевельника. Местами пустили по забору виноград и клематисы. Кое-где даже положили груды больших камней. Это создавало видимость природного предгорного ландшафта. Фонари, стоящие вдоль дороги, были сделаны под старину. Я так залюбовалась местными красотами, что едва не пропустила выезд золотовского Лексуса. Ого! Куда это намылился наш папаша, на ночь глядя? Я выжила сцепление и приготовилась упасть ему на хвост. Мы проехали весь поселок. Я держалась от моего подопечного метрах в 30, чтобы не светиться. Может, сегодняшний день для меня еще не потерян? Может, сейчас я узнаю нечто полезное? Только бы не потерять его из виду. Лексус выехал из поселка и помчался по шоссе в сторону Матвеевки. И чего, интересно, Корнил Борисович забыл в этой деревне? Или он не в деревню едет? А едет с такой скоростью, словно жутко опаздывает. Я до отказа давила на педаль газа, но тем не менее начала медленно, но верно отставать. Еще немного, и я Корнила потеряю из вида. Стрелка на спидометре дошла до отметки 160 километров. Все, это предел. Больше из отечественной восьмерки выжать мне не удастся. А Лексус, похоже, идет со скоростью более 180 километров. Но почему в пункте проката я не догадалась взять что-нибудь помощнее? На очередном повороте я сбросила скорость, а когда на ровном участке прибавила газ, то убедилась в том, что мои опасения подтвердились. Лексуса впереди не было видно. По дороге мчались другие машины. Упустила. Все-таки упустила. Теперь уже его не нагонишь. Я проехала еще десяток километров на всякий случай, но тщетно. Такой облом. Продолжая ругать себя за несообразительность, я повернула в город. И зачем только я взяла для слежки восьмерку? В сравнении с золотовским Лексусом, она как детский трехколесный велосипед рядом с гоночным. Завтра же поменяю ее на что-нибудь стоящее. Но куда, интересно, отправился господин Золотов? Все-таки уже вечер. Мог бы провести остаток дня дома с детьми. Почитал бы им книжки, поиграл во что-нибудь. Не все свои дела закончил днем. Дома я положила пельмени в микроволновку и, плеснув себе минеральной воды из холодильника, в ожидании кулинарного чуда села к столу. Я все никак не могла успокоиться, что упустила господина Золотова. Но кто же мог предположить, что вечером он отправится за город? Нет, завтра обязательно наведаюсь в пункт проката и поменяю восьмерку на нечто более серьезное. Зазвонил телефон. Неужели опять Алина? Все никак не может успокоиться, что посещать курсы ей придется без лучшей подруги. Или у нее родилась другая идея? Чем на этот раз она решила достать меня? Но это была не Алина. Звонил мой друг журналист Ярцев. «Полина, добрый вечер! Ты не забыла о своей просьбе ко мне?» «Я нет, а ты?» «Обижаешь!» Сразу же бросился ее выполнять. «Выполнил?» Антон хмыкнул. «Представь себе!» «Так вот, ты просила узнать что-нибудь про господина Золотова. Спешу сообщить!» Антон начал рассказывать мне то, что я, в общем-то, знала и без него. Фамилию до женитьбы, когда женился, когда развелся, количество детей и принадлежащего ему имущества. Я терпеливо ждала. Не хотелось перебивать его. Пусть человек насладится сознанием полезности добытой им информации. Я ждала, что Ярцев скажет мне такое, чего не сказал дядя Сережа. И дождалась. А еще он снимает большой загородный дом, именуемый в простонародье дачей. Что за дача? Где она? Ты что-то кричишь, Полина? Чуть не оглушила. Уточняю. Загородный дом в дачном поселке Грибники. Это, в общем-то, недалеко от города, рядом с деревней Лисички. Ну, Полина, ты у нас, оказывается, все знаешь. Можно сказать, краевед нашего родного Горовского края. Не льсти, не все знаю. Просто приходилось бывать там по делу, причем совсем недавно. Что еще? Адрес дачи знаешь? Обижаешь, раз сомневаешься во мне. Значит так. Дачный поселок Грибники, 3-я улица, дом номер 61. Все. Тебе, как всегда, этого мало. Ненасытная ты наша. Я понимаю. Нет, Антон, на этот раз очень даже немало. Огромное сердечное тебе спасибо от лица. Ну, короче, ты сам все знаешь. Рад был помочь. А ты сам-то сейчас чем занимаешься? Да тут главред подкинул мне новый материальчик. Не дает вам прозябать без дела? Что за материальчик? Оказывается, у нас в городе в последнее время пропадают молоденькие девчонки. Пропадают? Где? В том-то и дело, что нигде, а как. И как же они пропадают? Совсем пропадают. Уходят из дома и не возвращаются. Это серьезно. И много их ушло и не вернулось? Пока только 3. Антон, не пока 3, а уже 3. Что называется, почувствуйте разницу. А милиция их ищет? Искать-то ищут, но безрезультатно. Правда, ребята из РОВДа просили меня статью пока не опубликовывать, чтобы паники не было. А то, сама понимаешь, поднимется шумиха. Они говорят, что девчонки могут и найтись. 3 года назад был случай, если помнишь. Вот так же одна за другой пропали 2 девушки. Их больше месяца искали, весь город на ушах стоял. А потом оказалось, они, дурочки, в Москву укатили, в театральный институт поступать. А родителям не сказали, потому что боялись, что те их не отпустят. Артистки, блин. Антон, так ты думаешь, эти 3 потеряшки тоже рванули куда-нибудь поступать? Пока не знаю, Полин. К материалу я только что приступил. Может, они куда-то еще рванули. Но знаю одно, и это является очень подозрительным. Все 3 девчонки, как говорят родственники и знакомые, были красивыми. Стройные, высокие и на мордашке очень симпатичные. Но просто модели. А сколько им лет? 2 по 17, только что закончили школу. 3-й и того не было. В общем, статью я готовлю и материал собираю, а там видно будет. Ну давай, Антон, успехов тебе. И тебе тоже. Обращайся, если что. Он отключился. И все-таки день прошел не зря. Вот так под занавес, в самом конце дня, в ночь, можно сказать, вдруг узнаешь очень полезные сведения. Значит, Корнил Борисович снимает загородный дом. Так вот, куда он отправился. Ну да, и направление совпадает. Матвеевка, далее Косолапина, потом Лисички и дачный поселок Грибники. Интересно. Зачем он рванул туда в ночь? Не мог дождаться утра? Дзынькнул звонок микроволновки. Я вынула свои пельмени, достала из холодильника сметану и вооружилась вилкой. Я продолжала размышлять над полученной информацией. Итак, загородный дом. А зачем, спрашивается, тебе снимать дом, если у тебя уже есть один? По сути, тоже загородный. Коттеджный поселок Васильки находится фактически за чертой города. Та же дача, только очень большая. Вокруг природа, свежий воздух. И дом такой, что можно еще полдюжины родственников поселить. И при таких вот хоромах наш Карабас-Барабас снимает еще и дачу? Зачем? Ответ напрашивается один. Чтобы заниматься там тем, чем нельзя заниматься в доме. А чем он не может заниматься в доме? Может, на даче у него живет любовница? Он наведывается к ней, скажем, пару-тройку раз в неделю и отрывается по полной, чтобы дети не видели. Или там подпольное производство колбасных изделий. Работает в подвале, скажем, десяток бомжей, набивают кишки мясным фаршем, если вообще мясным, а Золотов потом сдает их в магазин. А может, он там что посерьезнее изготавливает, например, наркотики. Сидит у него в подвале какой-нибудь химик-самоучка, непризнанный Менделеев, и синтезирует суперновую и супердешевую наркоту. Или Корнил Борисович деньги печатает. Может, у него там печатный станок? А что, неплохо иметь собственный монетный дворик? Вопросы, вопросы. Как бы еще получить на них ответы? Боюсь, способ только один – наведаться в этот самый дачный дом. А под каким предлогом? Кто бы там ни жил или работал, вряд ли мне откроют дверь и радостно пригласят на чашечку чая. Скорее всего, любовница, если там проживает именно она, или бомжи, варганящие в антисанитарных условиях колбасу, или химик-подпольщик не обрадуются моему приходу. Они могут вообще не откликнуться на мой стук. А может, там охрана, причем такая, которая меня просто похоронит в лесу? Благо, он совсем рядом с поселком. Нет, в грибники соваться пока не буду. Для начала надо все хорошенько разведать и разузнать. А для этого не мешало бы поближе сойтись с господином Золотовым. Увы, кто лучше знает все о своих делишках, как не сам хозяин? Конечно, заигрывать с ним мне не очень-то приятно, даже противно. Сама мысль об этом вызывает у меня такое отвращение, что меня начинает тошнить. А куда деваться? Выбор у меня небольшой. А может, соблазнить охранника Дорика? Тот, скорее всего, тоже в курсе всех дел своего хозяина. Нет, это самое настоящее самоубийство. Я еще некоторое время размышляла над полученной от Ярцева информацией, потом почувствовала, что глаза мои начинают слипаться, а мысли путаться, и отправилась спать.